Глава 14. Стихотворение гимназиста. «Не боишься, что эти дамы на тебя обозлятся?» — спросила Лора. «Обозлятся?» — удивился я. «Разве это уже не произошло?» Мы шли вдоль канала Москвы-реки и любовались городом. Я купил всем по мороженому, чтобы немного порадовать дам. Хорошему аппетиту ничего не грозило. Через полчаса мы дошли до причала, где располагался ресторан. Рядом плавали утки с лебедями. Девушки были просто в восторге. На мое имя мы заранее забронировали столик с видом на реку. Спасибо Трофиму. Нас проводили на место, где всех уже поджидало меню. Народу было немного. Всего несколько влюбленных парочек, компания веселящихся аристократов и одинокий мужчина во фраке. Наше появление вызвало легкий ажиотаж. Молодые люди, которые пришли на свидание, чуть не свернули себе шеи, пока глазели на моих рыцарень. Компания аристократов, судя по всему, отмечающая день рождения, убавила громкость и постоянно оглядывалась на нас. Одинокий мужчина лишь раз глянул на новых посетителей и уткнулся в свою крохотную книжку. «Ну, девчонки, заказывайте, что хотите», — плюхнувшись на мягкий диван, сказал я. «Можно прям все-все?» «Иногда вы слишком много удивляетесь, как будто у вас амнезия, а не у меня». «Я буду торт, можно?» — подняла руку, как в школе Лира. «А я хочу рубленное мясо с пюре», — тоже подняла руку Гидра. «Хочу мясо», — сказала Андромеда, сглатывая слюну. Эридан и Орион промолчали, и когда подошел официант, просто ткнули пальцем в меню, которое пестрело от картинок. «Лора, скажу тебе честно», — вздохнул. «Зная свой талант вляпываться в неприятности, мне сейчас очень не хочется попасть в очередную историю. Та кучка праздно веселящихся людей вполне может их устроить». «Не ссы, не осмелится», — отмахнулась Лора. Она тоже сидела за столом в простом летнем платье. Ниже колен. «Вижу, ты стала более сдержанной в одежде», — заметил я. «На что, не нравится?» — хмыкнула она. И тут лямка, словно сама собой, спала с ее плеча, чуть оголив грудь. «Ага, бюстгальтер чертовка снова не надела. Рано я ее похвалил». «Нет-нет, все нравится, ты прекрасна. Я про то, что ты стала, как бы это сказать, более адекватной». «Так и работает искусственный интеллект, дружок», — развела она руками. «Кстати, когда мы планируем вернуться в Ким, у нас так-то на носу универсиада». «Да помню я. Но сначала хотелось бы разобраться с тем ублюдком Нарышкиным». «Всему свое время, Миша». Пока мы ждали заказ, я в очередной раз поразился, как сильно отличается столица от того же Широкого. Вокруг только пафосные аристократы да разодетые купцы и ни одного простолюдина, даже персонал из зажиточных мещан. У причала выстроились машины последних моделей. Блеск корпусов поражал воображение. Очень хотелось себе такую же тачку. Вот какая-то проносящаяся мимо шикарная машина посигналила при виде пятерки моих рыцарень. Надеюсь, до конца дня со мной не случится никаких приключений, если только я сам их себе не организую. Город Москва. Это же время. Последние пару дней граф Серафим Серафимович Нарышкин был не в настроении. А если быть точным, он был просто в ярости. Он заказал партию артефактов из Широкого, где, по заверению многих, товар был одним из лучших, если не самый лучший в империи. Отвалил приличные деньги и был крайне раздосадован, что товар пропал. Там были образцы артефактов, которыми граф хотел покорить рынок столицы. Но не получилось. Как они говорили в молодости, шел пацан к успеху, но не фартануло. Или кто-то ему помешал. «Вы получили сведения о пассажирах дирижабля?» Сидя на заднем сидении своего новенького лимузина, спросил он помощников. «Да, у нас есть полный перечень», — кивнул молодой парень лет 25, Герман. В толстых очках и с тоненькими усиками. Он достал из папки список и показал графу. «Никаких подозрительных лиц или тех, кто может работать на жандармов. Проверили всех». «И что показали камеры с вокзала?» — не унимался Нарышкин. «Женщины садились на судно с чемоданом», — пояснил помощник по имени Вольф, с большими кудрявыми бакенбардами и в пинсне. «У нас есть описание от музыкантов». «Ясно. Так куда он мог подеваться?» «Ваше сиятельство, нам известно, что с судна девушки вышли уже без него», — развел руками Герман. «Я это и без вас знаю», — повысил голос граф. «Эта баба мне звонила, мол, товар пропал. Мне надо знать, куда». «У нас нет ответа», — оробев сказал Вольф. «Пока нет». «Молодец, исправился», — улыбнулся граф. «А что там с камерами на вокзале?» «Все стерто, ваше сиятельство, никаких записей. Где могли фигурировать наши люди?» «Еще бы. Да и кто докажет, что они мои? Какие-то люди в черном. Бред полный», — хмыкнул он. Какое-то время они ехали молча, и граф наслаждался тихой классической музыкой из колонок. Хорошая модель. Ему очень нравилось. На время он успокоился. Проезжая мимо речного ресторанчика, он увидел в окно парня с девицами. «Эх, молодежь!» — вздохнул он про себя, вспоминая юные годы, когда сам лазил с парнями в женское общежитие гимназии в Казани. «Рудик, посигналь тем красавицам!» Водитель исполнил приказ. Серафим Серафимович позавидовал тому парню. Один, а сразу с пятью, и такой молодой. Не могут же они быть его сестрами. Да и сам он писаный красавец. Вот зараза. Вот так и накрутил себе, а заодно вспомнил, что у той бабы, которая везла его артефакты, тоже были 5 шлюх, которых она планировала оставить графу на неопределенный срок. Но кто-то сжег его поместье и убил всю охрану. «Что по Махмуду?» — вдруг спросил граф, и его помощники мигом утонули в блокнотах. «Пришла экспертиза», — затараторил Герман. «Все мертвы, испытуемые пропали. Ни одного живого свидетеля, очевидцев со стороны тоже нет. А камеры? Там же были камеры. Я все ими напичкал!» — рявкнул граф. Его настроение быстро рухнуло до нуля. «Камеры выключены, кристалл питания пропал», — вздохнул Вольф. «Скотина! Я узнаю, кто этот негодяй. Простой смертью он не отделается!» Граф еще долго сжимал кулаки, а затем добавил. «Шубин так и молчит по поводу ситуации в Широково?» «Пока да», — кивнул Герман. «Все боятся Есенина, который никак не уедет. Хотя уже пару дней от него тишина. Как только его зафиксируют где-то еще, то Шубин с Турбицким сразу свяжутся с нами». «Эти двое выскочек достали. Как бы мне от них отвязаться?» — пробурчал Нарышкин. «Ваше сиятельство, пока они нам нужны для сдерживания Бердышева», — напомнил Вольф. «Да, я помню», — махнул рукой Нарышкин. «Ладно, поехали в метрополь. Проголодался». К моей радости, никаких приключений в ресторане не произошло. Все было тихо, спокойно, девушки остались сыты и довольны. К моему удивлению, одинокий мужчина, который сидел с книжкой, оказался поэтом, и к нашей удаче именно сегодня в этом заведении проходил открытый поэтический вечер. Мы пришли слишком рано, но через час ресторан наполнился до отказа. Когда же объявили, что каждый желающий может подойти к микрофону и зачитать свои произведения, этот мужчина поднялся первым с десятком стихов собственного сочинения. «Как красиво!» — вздохнула Лира, блаженно слушая поэта. «Я не любитель поэзии, поэтому не вслушивался в стихи, а вот дамы погрузились с головой». «Ха! Какие, оказывается, они тонкие натуры!» — умилилась Лора. Мы прослушали полчаса этого гражданина, пока он не поклонился и под аплодисменты не сошел со сцены. «Кто еще желает поделиться с нами своим творчеством?» — спросила очаровательная ведущая. «Миша, а ты знаешь какие-нибудь стихи?» — поинтересовалась Орион, крутя головой, ожидая нового чтеца. «Ну да, есть немного», — соврал я, понимая, что у Лоры имеется огромная база стихов на любой вкус. «Ты чего ж ты сидишь?» — воскликнула Эридан. «Девочки, давайте уговорим Мишу прочитать нам что-нибудь». «Да, пожалуйста», — взмолилась Гидра, сложив ладони. «Только разочек». «Вы что, серьезно хотите, чтобы я читал стихи со сцены?» — удивился я такому стечению обстоятельств. «Да!» — хором крикнули мои рыцарини. «Миша! Миша! Миша!» А вот только стихов я со сцены никогда не читал. Да я вообще не особо люблю быть в центре внимания. Мне бы лучше куда-нибудь в библиотеке, в катакомбы или в метеориты, где много интересного, а не вот это вот все. «Давай, порадуй меня», — улыбнулась Лора, кокетливо закидывая ногу на ногу. «Опять она это делает. Там под платьем, походу, вообще ничего нет». «Ладно», — сдался я. «Ваша взяла, но только потом не жалуйтесь». «Не переживай, моя база для тебя открыта», — добавила Лора и снова поменяла ногу. Вот засранка. Нехотя встав, я прошел к микрофону. На меня смотрел весь зал. «О, у нас новое лицо!» — воскликнула ведущая. «Молодой человек, представьтесь». «Я барон Михаил Кузнецов. Я прочитаю для вас один стих, который учил в детстве. Он короткий. В общем...» Народ замер в ожидании. Девушки смотрели на меня широко открытыми глазами, и только моя дорогая Лора знала, какое стихотворение я буду читать. «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Небольшой уложился в четверть минуты, и сидящие в зале даже не поняли, что я уже закончил. Прошло секунд пять, и сначала захлопал тот мужчина, который читал первым, а потом подхватили и остальные. В конечном итоге я собрал овации, хотя не понимал, за что такие почести. Ну да, из моего любимого фильма, и какая разница, что не я его придумал, зато результат выше всяких похвал. Если честно, сам не ожидал такого. «Молодой человек», — произнесла ведущая, когда все успокоились. «Да у вас талант. За столь короткое время вам удалось раскрыть русскую душу. Не сочтите за дерзость. Прочитайте еще что-нибудь». «Ладно, Лора, помогай», — попросил я помощницу, и она мне предоставила целый список известных и популярных стихов-классиков из нашего мира. В итоге я простоял на сцене еще час и собрал аплодисменты, вернее, не я, а Блок, Маяковский, Некрасов, Мандельштам, Гумилев, Цветаева, Ахматова, Рождественский, Хлебников, Пастернак и на закуску Эдуард Лимонов. Когда же я сел, наконец, за стол и промочил горло большой кружкой пива, ко мне начали подходить люди, увлекающиеся поэзией, и пытаться знакомиться со мной. «Молодой человек!» В самом конце, когда народ чуть рассосался, к нашему столику подошел тот самый мужчина с книгой. «Вы прекрасный чтец. Позвольте сегодняшний обед, я оплачу». «Не могу вам отказать в этом», — любезно согласился я, вспоминая, что там назаказывали мои рыцарини. «Позвольте узнать, как вас зовут?» «Алексей Октябринович Газанов», — поклонился он и продолжил. «Особенно мне понравилось ваше первое произведение. Потрясающе!» «Спасибо, если честно. Я это делаю впервые», — пожал я плечами. «Так, чтобы повеселить дам. Прошу простить мое невежество». Он тут же поцеловал каждой девушке руки. «Если вы захотите еще попробовать себя на поэтической стезе, вот вам моя визитка. Буду рад показать вам и вашим женам...» «Рыцарем», — поправил его. «Да, мне не хотелось распространяться о статусе моих рыцарей, но Лора меня заверила, что этот человек не представляет угрозы, и ему вполне можно доверять». «Ого!» — еще раз удивился он и положил на стол визитку. «Вы, Михаил, полны сюрпризов. Так вот, я буду рад показать вам очень много интересных мест, где собираются поэты». Помнится, Есенин-старший тоже увлекался поэзией. «И это будет интересно». «Договорились?» И мы обменялись рукопожатиями. Новый знакомый предупредил официанта, чтобы счет передали ему. «Миша, это было просто потрясающе!» — накинулись обниматься девушки. «Стоять! Мы в общественном месте! Ведите себя поприличнее!» Они быстро выпрямили спины, отчего их груди стали упирать еще больше. «Ладно, раз уж сегодня такой хороший день, свожу вас в зоопарк», — сказал я и предупредил дам еще раз, чтобы они держали себя в руках. Девушки удержались, но я чувствовал, что, придя домой, меня просто раздавят в благодарностях. Когда же мы оказались в зоопарке, я сам почувствовал себя ребенком. Тут содержались как и вымершие виды, которые удалось спасти в этом мире, так и метеоритные твари, пусть и было тут их с горсть. Отбирали их по принципу менее уродливого. Были даже парочка вполне забавных. Мне удалось увидеть и черного единорога, которого я когда-то упустил. У нас появилась совместная фотография на фоне какого-то огромного создания, явно метеоритного, смеси льва, змеи и зебры. Хотя все отдыхали, мы с Лорой потихоньку прорабатывали план, как отомстить Нарышкину, да так, чтобы он пострадал подольше. Заодно и узнаем, кто с ним в доле. «Ну, девушки, как вам?» Я купил всем поваренной кукурузе, и мы расположились на лавочке. «Это лучший день в моей жизни!» — воскликнула Лира. «И у меня!» — сказала Андромеда с набитым ртом. «Это еще не все», — заявил я, решив их порадовать. «Тут есть океанариум. Билеты у нас в первые ряды. Дай-дайте и пойдем». Вот там и случились очередные проблемы. Океанариум — это куча огромных аквариумов, где плавает всякая мелочь и хищники покрупнее. Мы двинулись в зону выступлений. Большой открытый бассейн, где маги с предрасположенностью к водной стихии показывали трюки с дрессированными рыбами. Выглядит, конечно, очень эффектно и красиво. Мы хлопали, как заведенные. Но ровно до того момента, пока огромная касатка не плюхнулась со всей силы перед нами и не окатила рыцарин холодной водой. Мы покидали зону океанариума под плотоядные взгляды посетителей мужского пола. Разумеется, нам выдали полотенца, но пока мы их ждали, мужики вокруг просто пели от восторга. Легкие платья моих подруг промокли насквозь. Я мог высушить себя с помощью магии, но, как оказалось, девушки не владеют даже базовыми заклинаниями и не способны высохнуть, используя стихию огня. Сушить их сам я тоже не стал, не буду же я их лапать на людях. Пришлось из-за солидарности и мне походить мокрым. За это время к нам сунулась парочка особо наглых ариста, чтобы познакомиться с дамами, а меня отшить. Следом они еще и вызвали меня на дуэль. Ту я успешно выиграл, оставив взорвавшихся наглецов целовать землю. Так как все это происходило по правилам дуэли, никаких претензий ко мне не было. Когда мы сели в такси, мне написал Алексей Газонов с приглашением в выходные посетить встречу поэтического кружка в закрытом клубе. Я не стал пока отказываться и спросил, не могу ли я ответить чуть позже, на что он дал согласие. Пока мы ехали домой, я спросил у девушек. «Как так получилось, что вы не владеете базовой магией?» «А зачем?» — решила за всех ответить Лира. «Нас учили другому. Защитная магия, магия уклонения. У нас артефакты против яда». И она еще долго перечисляла свойства, хотя Лора уже смогла их просканировать достаточно детально и вывела всю информацию. А там было на что посмотреть. В девушках чего только не было. Из-за недостатка сведений моя помощница смогла распознать только 30%. «Нас ей не обучали, потому что это очень шумная магия. Нашей задачей была быстрая и тихая ликвидация целей», — продолжала Лира. «Значит, пора вас научить», — я сосредоточился, и от моей одежды пошел пар. «По крайней мере, чтобы не бегать в мокрых тряпках. В имение мы приехали, когда начало темнеть. На входе нас встретили Трофим с Марусей и ее дочкой, Настей». «Добрый вечер, господин», — обрадовалась Маруся. «Голодные. А, девочки, я тут печенье испекла». «Девушки теперь полноправные члены рода, рыцари», — гордо похвастался я, и они просияли. «Кстати, хотел поинтересоваться, кто из вас владеет базовой магией?» — спросил я, когда девушки убежали наверх переодеваться. «Наверное, все», — почесав подбородок, сказал Трофим. «Барон подбирал достаточно смышленных ребят». «Ладно, спрошу по-другому», — сел я на свободный стул. «Девушек надо бы обучить основам. Сегодня узнал, что они не умеют даже в базовую магию». «Оно и неудивительно», — хмыкнул Трофим. Маруся с Настей кивнули, будто это было само собой разумеющееся. «Вот сейчас не понял». «Это только в институтах обучаются основ и дальше по специализации. А у простых магов такого выбора нет. Большинство аристократических родов забирали или выкупали у семей, а там уже готовили под свои нужды. Конечно, в основном учили боевой магии, но нередко и промышленному применению. У девочек, скорее всего, была узконаправленная специализация, не требующая базовой магии». Я перестал вообще что-либо понимать. Как можно осваивать магию, не владея основами? «А ты вспомни, как в первые дни ты взорвал парочку бандитов на дороге», — напомнила Лора. «Ладно, в эти дебри я решил пока не соваться». «Господин, спросите Емелю Конюха», — посоветовала Настя. «Он хорошо знает базу и может объяснить». «Тогда пойду обрадую нового учителя и его учениц», — усмехнулся я и вышел из комнаты. Не успел я подняться наверх, как телефон зазвонил. Довольно поздно, особенно для Красноярска. С Москвой разница в 4 часа, и у них ночь. Точно не оттуда. Достав трубку, я убедился, что номер неизвестный. «Ну что за...» — вздохнул я, нажимая на вызов. «Барон Кузнецов слушает. Как же приятно называться бароном. К этому еще придется привыкнуть». «Барон, значит?» — послышался нагловатый и противный мужской голос. «Слушай сюда, барончик. Повторять я не буду,